Причина должна быть в самом Орло, на что, похоже, и намекали Норны. Наверное, изменился каким-то образом он и стал для Хвеи чужим. У цветов не было разума, они не могли рассуждать, а значит, не могли и лгать. Они реагировали лишь на то, что скрывал в себе стоящий рядом человек. Как трудно думать. Орло редко вникал в мотивы своих действий, но сейчас ему надо постараться. Придется разбираться вместе с хвеями, потому что чуткие цветы, словно в зеркале, отражали его самооценку. В каком-то смысле он пребывал в кровосмесительной связи, возможно, разрушая этим себя. Его чувства обращались в пределах собственной семьи, не взаимодействуя с чувствами других людей. Слова Норн стали понятными. В чем же он изменился? Ни в чем, разве что проявил заботу о девочке. Неужели хвеи любили бы его больше, если бы он оставил девочку умирать, если бы позволил Хтону сделать из нее еще одного зомби? Нет, он поступил так, как считал правильным, потому что ему нужен товарищ. Другой товарищ, отличный от хвей. Но хвеи не ревнивы. Более того, суть этих растений в том и состоит, чтобы скреплять любовь мужчины и женщины. Стоит хвее выбрать какого-то мужчину, и она умрет в его отсутствии, если только рядом нет женщины, которая по-настоящему его любит. Мужчина, женщина, любовь. Какое это имеет к нему отношение? Но приходилось во все искренне вникать. Ада очаровала его и одновременно раздражала. Это смущало. Возможно, его смущение передалось хвеям. В таком случае ему придется узнать девочку получше. И тогда смущение пропадет. Внезапно Орло испытал чувство страха. Он схватился за дротик и едва не потерял равновесие. На мгновение его лицо высунулось из водяной струи, и он увидел пропасть. Но это не был его собственный страх. Здесь, сохраняя равновесие, он чувствовал себя в безопасности. В той безопасности, которая вообще возможна в пещерах. Нет, что-то угрожало не ему, а кому-то другому. Его отцу Атону? Нет, не ему. Его матери Кокене? Нет. Орло замер. Аде! Она осталась в саду одна, без всякой защиты, и что-то большое и жуткое двигалось к ней. Он почувствовал это той своей частью, которая настроена на жизнь пещер. Этой способности научил его Хтон. Орло выбрался из-под струи. Вода с силой ударила по нему, и его нога заскользила. Мальчик со всего маху уселся на скалу, свесив ноги с края, а взгляд устремив вниз сквозь светящуюся дымку сада. И вновь рука Верданди подхватила и удержала его. «Ты спасла меня и к тому же ответила на мои вопросы», — сказал Орло. «Я это запомню. Но сейчас мне нужно спешить». Верданди кивнула. Наверняка она знала, что он вернется к ней, и могла подождать. У зомби невероятное терпение. Орло покинул пещеру Норн, увлекаемый новым порывом. Он проделал обратный путь через лабиринт туннелей, в очередной раз подумав о том, сколь непреодолимы они для того, кто не знает их особенностей и скрытых угроз.